капитал сколотить мечтала, да лавку открыть. Не повезло, поздно надумала. Пришла вторая революция, и деньги лопнули. Тут лет 5 торговали на хлеб. Куда его девать, обожраться, что ли? Плюнула она на торговлю. Вернулся муж с войны. Отделились от семьи. Делились 5 братьев. Трое женатых, да 2 холостых. Кому избу, кому горницу, кому сруб на дом. Андрей Ивановичу выпал жребий на выдел. Кобыла рыжая с упряжкой досталась, корова, 3 овцы, сарай молотильный, да 80 пудов хлеба. Одна овца успела объягниться до раздела. Свекровь забрала ягненка. — Что ж ты его от матери отымаешь, — сказала Надежда, — или не жалко? А Зиновий, младший деверь, в ответ ей: — Ты вон какого сына у матери отняла, и то не жалеешь. Построились. Пошло хозяйство силу набирать. И опять захлопотала Надежда, размечталась. Коров разведем, сепаратор купим, масло на станцию возить будем. А там свиней достанем, аглицкой породы. Загудим, кормов хватит. Земли-то на 7 едоков нарезано. И лугов сколько, золотое дно, только старайся. Да, видать, впрягли их лебедя да рака в одну повозку. Один в облака рвется, другой задом пятится. Пустая твоя голова. Но что ты связался с лошадьми? Вон Евгений Егорыч на коровах-то молзавод открыл. А ты что от лошадей навозную фабрику откроешь? И то дело, буркнет хозяин, а дальше и слушать не хочет. С великим трудом убедила она его продать белобокую кобылу на базаре в Троицу. Нагуляется она на лугах-то, справной будет. И лошади пока в цене, а коровы дешевые. Белобокую продадим, а корову купим. Ведь 5 человек детей. Щедно с молоком живем. Но убедила, и тут не повезло. Кобылу рыжую угнали. Куда ж теперь белобокую продавать? На нее вся опора. Когда Надежде утром сказали, из лугов вернувшись, что кобылы нет, она так и присела. Целый день все из рук валилось. Еще думала, степлилась. Авось найдет лошадь, пригонит хозяин. Нет. Приехал на Белобокой. Приехал вечером. Стадо уж домой пустили. Она с подойником во двор собиралась. Вышла на заднее крыльцо. Он лошадь привязал к яслям. И не глядит. Хмурый. Да из чего веселиться? Открыла она ворота в хлеб. Вот тебе оттуда морда буланая рогастая. У-у-у! Бык мирской с коровой пришел. Да кто его пустил в хлев-то? Пошел черт! У-у-у! Заревел он еще грознее, замотал рогами и пошел на Надежду. Ох ты, морда нахальная! Она стукнула ему подойником по лбу и бросилась на заднее крыльцо. Андрей! Андрей, скорее беги! Бык в лепешку смял подойник и двинулся к Андрею Ивановичу. Тот бледный пятился от растерянности задом к яслям, растопырив руки, заслоняя лошадь. «Стукни его чем-нибудь!» — крикнул он Надежде. «Я лошадь отвяжу! Не то спорит!» Надежда кубарем скатилась с крыльца, схватила полено из клетки колотых дров, стоявшей тут же, и хрясть его поляшки! Бык мотнул хвостом, легко обернулся и за ней. «Ага, напарись на крыльцо, бес лобастый!» Надежда, раскрасневшаяся, вся взъерошенная, яростно глядела на быка сверху с крыльца. «Эх, как бы когти были! Так и бросилась бы на него сверху, вцепилась бы ему в холку. А греть бы чем? Да под рукой нет ничего!» А разъяренный бык, обойдя крыльцо, увидел опять Андрея Ивановича. Тот уже успел сорвать обрать с лошади, отогнал ее прочь, и теперь сам напрягся весь в полуприседе и, азартно раздувая ноздри, крутил в воздухе обратью, как арканом. Бык, нагибая голову, пыхтя и нацеливаясь рогами, мелким шажком подкрадывался к нему. Обрать, выпущенная Андреем Ивановичем, хряснула уделами его по морде, и в то же мгновение бык, точно птица, пружинисто подброшенный,